Глава 14. Марк. Нюни распустила. Кто и, собственно, поверит. Скверная невеста друга, та еще фантазерка. Разрешала распускать руки? Мерзкий псих. Я тоже ненавижу одну тошнотворную мышь из грязного переулка. Думаешь, Дэн считает принцессой? Жалею, что разыскала тебя. Можешь кусать локти. Дозвонилась ему. Старалась убедить. «Кому брешешь? Где раздобыла мобильный? В помойке нашла?» Подняла ее на смех. Нравится наблюдать за реакцией. Сразу хмурится от недовольства. «Злорадствуй дальше, Марк. Есть добрые люди». «Угу. Благородство так и прет. Где же эти честные люди живут? Познакомишь?» Спровоцировала ее на ссору. «Устала терпеть высокомерие», — вырвалась вперед, словно стремилась скорее удрать. Далеко рванула. Если обвинила, будь любезна сказать, когда успел ранить потасканную невесту друга. Про оскорбления забыл, а про тех насильников, которых нанял. «Марк, тебе нет великодушия», — балаболила она. «Как же быстро забывается хорошее. Рискну освежить память нищенки из трущоб. Спас от похотливых анонистов в полиции. Отвяжись. Денег на билет хватит. Доеду без распутного наглеца», — спешила она в сторону вокзала. «Скатертью дорога. Брось, наконец, моего друга. Потому что не любишь его, ведьма», — крикнул ей вслед. «Злись дальше. Мы поженимся». С какой иронией сказано. А я обязан горевать? Кем себя возомнила? Рассчитывал немного нагадить ей в душу. «Да, захлебнешься потом в слезах», — важничала Мегера. Из-за нее испортилось свидание. Раз наша выскочка позвонила ему, тоже свяжусь. Поэтому одолжил у прохожего гаджет. «Эй, балбес, несовестно? Так разве поступают? У твоей невесты инфаркт чуть не случился. Где затерялся?» — начал расспрашивать я. «Марк, мы на горнолыжном курорте». «Предатель, почему не позвал? Могу разорвать дружбу», — проронил с упреками. «Ты же ненавидишь лыжи. Ворчал бы всю дорогу», — докладывал друг, как случайно услышал женский голос. «Дэн, скоро освободишься?» — окликнула его. «Позаботься о Лине. В понедельник вернусь, дружище», — торопился наш скрытный баламут. После разговора с ним остался осадок. Плевать, с какой стати я должен присматривать за его замухрышкой. И еду домой. Заскочил в торговый центр купить минералки, как наткнулся на дуреху с розовыми прядями. Задница не слипнется от сладкого. «Не твое собачье дело». «Лина, ты растолстеешь, потом в платье свадебное не влезешь». Умышленно ее задирал. Был уже поздний вечер. Кассирша, обслуживающая покупателя, начала зевать. Спала буквально на ходу. «Барышня, быстрее нельзя?» — поторапливал я. «Ведь работала как черепаха. Еще наша девица вздумала мне дерзить». «Сложно встать в другую очередь, Марк». «Что, раздражаю? А мне нравится тебя злить». Буквально дышал ей в затылок. Благо купили все покупки. Но к нам придрался охранник. «Покажите карманы». «Эй, бородатый тип, мы торопимся», — ответил ему агрессивно. «Напрашиваешься, дикарь», — прицепился к нам, а после его отвлек напарник. «Борь, начальство вызывает». Благо отвязался, но когда мы приблизились к дверям, они оказались закрытыми. «Неуравновешенный козел, отворяй». «Он нас запер, Марк?» «Сама догадалась или подсказали, полуумная», — крикнул на Лину. «Псих. Сложно контролировать свои эмоции». «С тобой не получается». Пробовал выбить дверь. «Бесполезно. Нам придется тут заночевать». Уставший сел на пол. «Ты его разозлил, поэтому у нас неприятности». «Посмотрите, кто раскудахтался. Шаловливая подружка Дэна. Что там купила? Молоко? Вот и пей его. И не беси». грозно ответил я. Не планировал любезничать. «Указывай своим спутницам!» надула губы. Тогда, устав сидеть рядом с ней, поспешил в отдел со спиртным. Не рассчитывал, что неугомонная девка начнет отговаривать. Серенькой мышке стало скучно, поэтому приперлась меня раздражать. «Марк, загубишь печень. Не вздумай травиться гадостью», — жужжала на ухо. Осточертела. Назло ей выпил полбутылки. «Зануда, уймись. Мне расслабиться нужно». «Был бы джентльменом, угостил». «Бери сколько хочешь. Там целая полка с дорогим ликером». «Недоумок охранник. Он, очевидно, спятил, раз оставил тут напиваться». Локал пойла, и очень быстро она тоже охмелела. «Веселиться хочу». «Дурная какая. Лина, тебе нельзя пить». «Умник нашелся. Разберусь без сопливых мажоров». Старалась показаться сильной. А после рванула в отдел мебели. Там продавалась огромная кровать. Истеричка запрыгнула на нее и начала дурачиться. «Сумасшедшая деваха! Двигайся!» «Обойдешься, это мое место!» «Аферистка хитрая!» Шепнул ей с предвзятостью, а она мгновенно повернула свое лицо. «Почему это я мошенница? Не устала оскорблять?» «Потому что выходишь замуж по расчету, а сама любишь другого!» Глядел на нее слишком пристально. Сейчас она казалась такой забавной, ранимой. Мне не хотелось ее обижать. «И кого, Марк?» «Показать? Вредная невеста». Навалился всем телом, не позволяя ей сбежать. А после страстно поцеловал, испытывая соблазн.